Переждав, когда в цехе стихнет смех, я раскрыл конспекты и, осмотрев собравшихся, начал говорить. «Не нужно думать, что я вот такой специалист. Нет, я передаю вам то, что слышал от фронтовиков. Я передам вам их опыт, полученный с боями, потерями и поражениями. Я методист, который, изучив тот опыт, что получили фронтовики, подготовил из него учебный материал. Вы бы и сами его легко могли получить, посетив госпитали и пообщавшись с ранеными. Этот опыт можно обобщить и распространить по войскам в виде инструкций и методичек, что заметно снизит потери. Ладно, начнем. Сразу скажу, чтобы отпали сомнения. Современные методики войны базируются на плотном взаимодействии разных родов войск, что немцы блестяще и демонстрируют. Я их не хвалю, просто говорю, они враг, но и у них есть чему поучиться. Начнем с взаимодействия стрелкового батальона и артиллерии, что для вас, кстати, очень актуально. Советую записывать. Эту аналитическую выкладку мне дал полковник артиллерии, так что я знаю, о чем говорю. Первый параграф. Взаимодействие батальона с противотанковой батареей, приписаны к этому батальону. Как не допустить потери батареи, сохранить ее для следующих боев? Ведь как? Обычно потери среди противотанкистов в первом же бою существенные. Второй бой переживают единицы, и остается против танков одна голая пехота. Как этого не допустить? Решение простое. Постоянная смена позиций, которых должно быть подготовлено много. Пока три орудия меняют позицию, четвертое стреляет. Это если батарея четырехорудийная, что бывает не всегда. Никогда не стрелять с одного места. После каждого боя через силу готовить запасные позиции. Можно привлекать для этого пехоту. Говорил я долго, изредка прерываясь, чтобы попить воды. И вдруг заметил Сталина. Он сидел в стороне за спинами командиров и внимательно слушал. Я его и не заметил бы, маскировался хорошо, но его выдал Поскребышев блеском лысины. Я присмотрелся, узнал и кивнул, здороваясь, получив в ответ такой же кивок. Дальше я на этого важного гостя внимания не обращал. Лишь раз охрана у них дернулась, когда я достал учебное пособие, лимонку, примотанную к палке, заготовку для растяжки, и в течение получаса показывал разные способы применения таких минных ловушек. Заканчивал с одной темой и переходил к другой. Под конец, когда, как и обещал, начал отвечать на вопросы, отметил, что Сталин исчез. Как и когда, я так и не заметил. А гранату у меня все-таки отобрали и не вернули. После лекции был банкет, где я исполнил несколько песен. Встречи остались довольны все, и я, и слушатели. А на обратном пути у меня пошел отходняк, поэтому и не общался со словоохотливым водителем и все тем же командиром, оказавшимся адъютантом батальона. «А ну, тормозни!» — встрепенулся я, пристально всматриваясь в толпу прохожих. «Что случилось?» — поинтересовался адъютант. Водитель стал припарковываться, а я, слегка подрагивающим от волнения голосом, ответил. «Помните, я рассказывал о диверсантах, которых выслеживал под Москвой, да упустил, но комендантскую роту вывел на другую группу, как пример ставил?» «Помню, 5 девчат они зарезали, и водителя». Описывая тот случай, я отметил, что уверен, что лейтенант там был из наших, вырос в Союзе. «И что?» «Вон там видишь летчика, что лыбится с двумя девицами?» «Это он». «То есть это тот самый диверсант?» Сразу же взревел Старлей, лапая кобуру на боку. Да и водитель тоже насторожился. «Не дергайтесь, а то внимание привлечете». «Да брать его надо!» Был крик души адъютанта батальона. «Ага, потом следователи НКВД тебя отблагодарят промеж ушей. Но спасибо точно не скажут. Ну, возьмем мы его, возможно, даже живым. Во что я не особо верю, подготовка у вас не та. А меня он близко не подпустит, узнает. Время потеряем, пока допросят, все выяснит, сообщники уйдут. Нет, нужно к нему прицепить наблюдателей, чтобы он поводил их по укромным местам, к своим помощникам в городе, выдал тех. Всю сеть надо вскрыть, а не одного диверсанта отловить». «Толково говоришь», — Что предлагаешь сейчас делать?» «Нужно вызвать наряд, позвонить в НКВД. Вон на углу таксофон. Мне нельзя выходить, он меня сразу узнает. Успел тогда рассмотреть». Я и так сполз с сиденья, стараясь не высовываться. «Тогда я иду», — решил батальонный адъютант. «Идите, только не смотрите в его сторону. Ведите себя как обычно. Как телефонистка свяжет вас с нужным управлением, сообщите свои данные, потом, что опознали и обнаружили диверсанта, который участвовал в убийстве девушек и водителя неделю назад. Скажите, где находится этот летчик, внешнее его описание, на какой улице, возле какого дома. Дальше они сами разберутся, что делать. Это специфика их работы». «Понял». Старле покинул машину и прогулочным шагом двинул к таксофону, козыряя командиром. В кабине он пробыл минуты две, потом купил в киоске бутылку лимонада и вернулся. Ох, Ипполит, хоть и вечер. Влез он в машину и завозился, устраиваясь поудобнее на переднем пассажирском сиденье. «Ночью точно дождь будет». «Что сказали?» Попив лимонаду, я вернул бутылку хозяину. «Сказали ждать на месте и сопровождать издали этого лейтенанта. Когда прибудут их люди, ехать к ним в управление. Отписываться будем». «Понятно. Все как обычно. Кстати, как он там? А то я не вижу». «Болтает еще», — ответил водитель, которому через зеркало заднего обзора было удобнее наблюдать за диверсантом. «Интересно, чем он их так привлек? Вон как гогочет, гусыни». «Ага. Он и тех девиц также заговорил. Язык подвешен, общаться умеет. У немцев такие наверняка особо ценятся». «Там лимонад остался?» «Не, допил», — сообщил водитель, показывая пустую бутылку. И мы замолчали в ожидании наружки из управления НКВД. Как сообщил Старлей, описание нашей машины и ее номер он дал. Найдут нас быстро, если лейтенант никуда не денется. А тот все болтал, и до нас доносились взрывы смеха, хотя мы метрах в 30 от них стояли. «О!» — встрепенувшись, воскликнул водитель. «Еще один командир к тому диверсанту подошел. Вроде стрелок, петлицы малиновые. Звание не разглядеть, далеко». «Да не крутитесь вы, внимание привлечете», — посоветовал я. «Эх, выглянуть не могу, посмотреть, знаю я этого неизвестного командира или нет. И с той же он четверки, или это местный кадр, завербованный немцами». Тут в окно Старлею постучалась женщина цыганистого вида с корзинкой цветов. «Купи, красавец, недорого!» — заулыбалась она золотыми зубами. «Идите, гражданка!» — отмахнулся тот, опуская стекло. «Уезжайте!» — коротко ответила женщина приказным тоном, после чего, оставив оторопевшего застывшего Старлея на месте, стала прогуливаться и предлагать цветы другим прохожим. «Поехали! Чего ждем? Видите же, наружка прибыла!» «Так это они!» С восхищением протянул Старлей, пока водитель запускал двигатель. «Во дают! Это их работа!» Мы доехали до управления, где нас всех троих направили к следователю, который вел это дело. Конечно, детали операции до нас не доводили, даже подписку о неразглашении взяли, но очень подробно опросили, а мне дали посмотреть еще мокрый снимок, где вместе со знакомым лейтенантом, сейчас он был мамлеем-летчиком, стоял еще один. Звание майора. Вот его я не знал, о чем честно сообщил. В первый раз видел. Когда мы покинули управление, уже совсем стемнело. Меня докинули до хаты и уехали. Естественно, меня ждали, всех гложило любопытство, как все прошло. Так что, когда услышали шум мотора, и потом я скрипнул воротами, проходя во двор, тут же подбежал волк и другие лайки, обнюхивая. Семья высыпала на крыльцо. «Ну как?» — сразу же спросила Марина. «Покормите меня сначала, напоите, а потом опрашивайте. С утра не жрамши. Меня, конечно, угощали в батальоне. Да что там, закуски одни. Зато спиртного выставили, наверное, до сих пор квасят. Идем, мама тоже только что пришла. Вместе и поедите». Обив у входа сапоги, я прошел на кухню. Мне налили полную тарелку борща с пампушками и свежей сметаной, все, как я любил. И мы с мамой сели ужинать. Изредка отрываясь от тарелки, я рассказал, как прошла лекция в батальоне. О встрече с диверсантом, естественно, утаил, не та информация, которой следовало делиться. Следующий день прошел до обеда, как обычно. Как говорится, ничто не предвещало. Последним уроком у нас была физкультура. Играли в футбол класс на класс и вели счет 7-6. Я левым защитником был. Ну, по крайней мере, я сам себя так считал, потому как на футбол это гоняние толпой мяча от ворот к воротам мало походило, но весело. Я сразу и не заметил, что у нас на спортплощадке появилось новое лицо. Мы как раз запинали мяч в ворота противника вместе с вратарем и двумя защитниками. Хотя, кажется, там один наш был. 8-6. Тут-то и прозвучал свисток учительницы по физкультуре, останавливая игру, и она подозвала меня. Тут же со скамьи запасных рванул на мое место один из одноклассников, и битва на футбольном поле закипела с новой силой. Гостя я сразу узнал. Лабухин собственной персоной, причем в знакомом костюме. Именно в нем он был, когда некоторое время передвигался с нами по дороге смерти. Потом разошлись наши пути дорожки. Сейчас костюм был отстиран и отглажен. «Здравствуй, Саша». «Здравствуйте, Константин Львович. Что случилось?» «А что, мое появление может быть вызвано только какой-то случайностью или нуждой? А разве нет?» Мы отошли в сторону и сели на скамью под любопытными перекрестными взглядами сразу двух классов. Лабухин на это внимания не обращал, а я тем более, так что нам ничто не мешало общению. Ну, кроме мяча, который кто-то запустил со снайперской точностью прямо в голову моему собеседнику. Он машинально отбил его, однако свел на миг глаза в кучу, но быстро встряхнулся. «Значит, сегодня дыра в эфире?» – задумчиво протянул я. «Мной закрыть хотите?» «С чего бы это?» «Вроде мое первое и последнее выступление восторгов у ваших коллег не вызвало, насколько я понимаю». «У нас восторгов не вызвало то, что передача прошла без согласования цензуры. Диктор, конечно, хотели наказать, да и редактора тоже, но сверху спустили приказ все оставить как есть. Так что никаких мер не было, все работают как обычно. А вот насчет того, что реакции на твой эфир не было, то тут ты не совсем в курсе. Нас завалили письмами. Неделя прошла, а уже 12 мешков». Письма все идут и идут. Со всех сторон. Немало из фронта. Мне об этом ничего не известно. Приказали попридержать информацию. Все письма нами были изучены. Почти 30 человек читали. Были и помощники из партийных организаций. На некоторые письма нужно ответить. «Опять отредактированная речь?» — усмехнулся я. «А тут ты не угадал. Когда мне ставили задачу поговорить с тобой...» Этот момент обговорили особенно. Не припомню, чтобы раньше было такое. В общем, просили передать. У тебя 1,5 часа эфира личного времени. Можешь говорить, что хочешь, но займи его. Естественно, за все, что ты произнесешь, будешь нести ответственность ты один и никто более. Экспериментаторы хреновы. Невольно покачал я головой, прекрасно представляя, чьи тигриные ушки торчат из этой авантюры. Единственно просили никаких секретных сведений не передавать, включая методы борьбы с немцами. Те, что в эфире, выдавать нельзя. Мне сказали, ты сам поймешь, о чем тебя просят. Да, все понятно. Все, что нужно было сказать, я сказал. Эфир в 7 часов вечера. Но ты за 2 часа приходи. Там еще скажут, что нужно, и согласуют эфир. Ты хорошо говоришь, четко и внятно, не теряешься. Легко находишь разные ответы и вообще непринужденно ведешь себя в прямом эфире. А это трудно, поверь мне. Так что ждем. Лады, буду. Как только пом редактора ушел, рядом на скамейку приземлилась Маринка и затеребила меня. Лабухина она узнала и понимала, что разговор был важным. Эфир вечером, просили подойти заранее. Отстраненно ответил я, обдумывая только что прошедший разговор. Все это было похоже на ловушку. Видимо, Сталин решил посмотреть, как выкручусь я из этой ситуации. На пару с Берией наверняка работали. Полной уверенности у них не было. То ли я тот, кто им нужен, кого они искали, то ли нет. Вот и провоцировали меня. Надеялись, выдам себя. Ладно, Хотите запоминающийся эфир? Получите. Обещанных краев не перейду, но содрогнетесь, — шепнул я себе под нос. А во сколько эфир? Хорошо, Марина не расслышала мои фразы. В 7 вечера. Сегодня. Быстрые какие, — подивилась она и убежала делиться новостью, тут же собрав вокруг себя большую группу одноклассниц. После уроков у школьного крыльца меня окликнула директриса. «Саша, подожди!» Я обернулся. «Что-то случилось, Татьяна Валерьевна?» «Случилось. Записала я тебя в музыкальную школу на вечерние уроки. Уже с сегодняшнего дня можешь начинать. Начальный класс, как ты и просил». «Вот это отличная новость! Может, я сейчас успею?» «Назовешь себя секретарю, она все объяснит. Спасибо!» Добежав до музыкальной школы, которая находилась в соседнем районе, я узнал, что меня действительно оформили, записал время уроков, сообщил педагогу, что сегодня не могу быть, вечер занят, и рванул домой. Деда не было, у него сегодня смена на работе, так что, переодевшись и открыв баркас, занялся делом. Сальник я все же снял, хоть и без кувалды, а потом установил новый, закрепив его. Проверить, подтекает или нет, можно будет только в следующем году, когда спустим судно на воду. Убрав инструмент, помылся в бане, собрался, прихватил гитару и направился к трамвайной остановке. Пора в путь-дорожку. Эфир ждет. «Готов?» — поинтересовался у меня диктор. Не знаю, кто поставил его, но и сегодня я вел эту передачу в эфире с тем же диктором, что и в прошлый раз. «А что, есть сомнения?» — усмехнулся я. «Готов, готов. Можно начинать». Рабочий студии, что был ответственен за эфир, стоял чуть в стороне с наушниками на голове. Передачи в большинстве своем велись в прямом эфире из-за отвратительного качества звукозаписывающих средств. Ну и хранить записи было не на чем. Если давали такую запись с пластинок, то качество воспроизведения оставляло желать лучшего. Слушатели сразу отмечали эту самую разницу, так что только в крайнем случае давали запись, да и ту старались довести до идеала. Тот же хор в тесное помещение студии не впихнешь, вот их давали в записи. В это время звукач, отметив время, начал на пальцах показывать отсчет до начала нашего эфира. Я особо не волновался, начинать не мне, это работа диктора. О том, что я снова буду в эфире, объявили еще утром. Я это пропустил, уже ушел в школу, так что был не в курсе. Как оказалось, ажиотаж с моим прошлым выступлением был очень большим. Да вообще, чуть ли не буря разразилась. Мне верили и нет. Разные люди попадались. Вот фронтовики почти все были за меня. В моем районе это все для меня как-то незамеченным прошло. Можно сказать, пронесло. А вот в других областях, особенно на фронте, рассказанные мной истории вызывали настоящие бури. Где положительные, а где и нет. Приходило много писем от фронтовиков, где те рассказывали немало историй, подтверждающих мои рассказы, отчего кровь стыла в жилах. Сейчас с этими письмами работал соответствующий информационный отдел политуправления РККА. Вроде как хотели печатать их в газетах. Мне их читать не дали, лишь с носками ознакомили перед эфиром. Ну, были и те, кто грязью меня в письмах поливал. Мол, зачем такую чушь пишешь? Немцы пушистые, няшки. Этих брали на особый карандаш, при том, что часть писем были без обратных адресатов. Размышляя, я отслеживал речь диктора. Тот отработал написанную для него программу, сообщил, что редакции принимается и обрабатывается масса писем, которые приходят на мое имя. И, наконец, после 10 минут словоблудия, как только растянуть смог, дал слово мне. Я уже успел поздороваться со слушателями, еще когда диктор сообщил, что я в студии, так что начал без промедлений. Дали мне полную свободу. Так получите. Не разочарую. Как я понял, от меня ожидали нечто подобного, что было в прошлый раз, когда наша передача пошла не по сценарию. Меня это полностью устраивало. Да что устраивало? Даже радовало. Мне было что сказать. Начал я с обязательной программы по ответам на письма, большая часть которых была от фронтовиков, но встречались и от обычных жителей нашей необъятной страны. Мне действительно отобрали полтора десятка писем, самых интересных, на которые нужно обязательно ответить. Я их мельком прочитал перед эфиром, но так как ответы мне уже написали, я особо в них не вникал. Но парочка меня заинтересовала, на которые я и собирался ответить уже от себя. Вот тут у меня в руках письмо от старшего сержанта зенитной артиллерии Федора Лапина, коммуниста с 36-го года. Он описывает, как выходил из окружения под Могилевом и свидетелем каких зверств гитлеровцев стал. Естественно, у меня в руках не письмо было, запинаясь, читать каракули в прямом эфире я не мог, так что держал листок с отпечатанным на машинке текстом. Зачитав, чему был свидетелем этот сержант, я понес отсебятину. Подтверждая рассказ сержанта, скажу, что немцы не единожды уничтожали наших раненых, медсанбаты, госпитали, разными способами, разными зверствами. Они ведь считают себя победителями и уверены, что наказания за это не будет, поэтому и творят на захваченных территориях, что хотят. Но что стоит отметить? И наши стали отвечать в последнее время, когда откидывали немцев, сбивая их с позиций, не особо себя сдерживая как с пленными немцами, так и с ранеными. То есть, если немцы наш медсанбат с врачами, ранеными и медперсоналом вырежут, так и наши сравняют счет. Конечно, нехорошо так говорить, но лично я за адекватный ответ. Око за око, зуб за зуб. Это письмо натолкнуло меня на решение передать вам рассказ одной молодой женщины. Она рассказала мне его 3 дня назад здесь, в Москве. В этот день я посетил вещевой рынок. Со мной сестренка была. Она меня окликнула, а прохожий поинтересовался, не тот ли я Поляков, что по радио выступал. Собралась большая толпа, почти 2 часа с ними общался, на множество вопросов отвечал. С трудом вырваться смог. И когда мы с покупками шли к выходу, нас догнала молодая женщина. Меня поразило, что в свои лет 25 она была совершенно седая. Молодая, седая женщина. Она сказала, что тоже слышала по радио мое выступление. С ненавистью в голосе она сказала, что немцы не звери, они хуже. Ее рассказ потряс даже меня. Поэтому, как и в прошлый раз, прошу людей с неустойчивой психикой, с больным сердцем, но и детей отойти от радиоприемников и не слушать рассказ. Прежде чем начать, я сделаю небольшое отступление, дам информацию, которую почему-то замалчивают. Немцы подписали международное соглашение Женевской конвенции о содержании военнопленных, а Советский Союз нет. Поэтому немцы считают, что у них развязаны руки по отношению к пленным и захваченным территориям, и они могут творить, что хотят. Они по международному суду неподсудны, и в чем-то они правы. Победитель, вот кто будет судьей, и немцам мы победу не отдадим. Теперь рассказ. Сестренка моя убежала, оставив нас от них с женщиной, и мы смогли спокойно поговорить. Она категорически отказалась называть свое имя, и я назвал ее Катериной. Не знаю почему. Но вот посмотришь на человека, и имя его прямо просится на язык. Угадал или нет, но поправлять она меня не стала. Катя была врачом, молодой специалист, стоматолог. Ее по направлению отправили в город недалеко от границы, Владимир-Волынский. Год жила там, лечила, обычная судьба. Но началась война, и с толпами беженцев Катя направилась в тыл. 3 дня, всего 3 дня пути, когда их догнали мотоциклисты. Катя в тот момент помогала перевязывать раненых армейцев после обстрела с воздуха колонны, и, несмотря на гражданское платье, ее отправили в лагерь для военнопленных. Еще немного отвлекусь. Я не знал, а Катя пояснила. Немцы считали военнопленными всех мужчин призывного возраста, будь он военный или гражданский. Если ловили, всех отправляли в лагерь. Да, 6 миллионов военнопленных, о которых трубят, хвастаясь немцы, есть такое дело. Только вот военных из них меньше трети. Да и те в основном тыловики. Ведь, как уже стало известно, боевые части советских дивизий сражаются до конца, попадают в плен мизер, да и те не выдерживают дорог, будучи ослабленными ранами, и их добивают конвоиры, оставляя тела лежать на обочинах. Так что в лагерях очень мало бойцов и командиров боевых подразделений. Там именно тыловики. Они, конечно, тоже бегут, но мало, не те специалисты. Вот и Катя оказалась в таком лагере, где все вперемешку. Туалетов не было, ходят под себя, спать можно только сидя на голой земле, места не хватало, разделения на мужской сектор или на женский тоже не было. Тяжело. Начались повальные самоубийства. Людей постоянно приводили в лагерь и часть уводили. Так что количество практически не уменьшалось. Катя пробыла в лагере 2 недели, и ей повезло, что ее не увели с группой других пленных. А могли. Недалеко от лагеря, куда она попала, была деревня Васильевка, а около нее 5 больших песчаных карьеров. Когда начальнику лагеря спустили приказ уменьшить количество пленных, он набрал отщепенцев из пленных, повязав их кровью. А делали это просто. В лагеря, естественно, попадали и командиры, кто раненый без сознания, кто контуженный, и они старались скрыть свое звание. Но в лагерях всегда были люди немцев, которые выявляли таких скрывающихся командиров и выдавали их. А немцы заставляли этих же предателей казнить своих соотечественников, все это снимая на пленку. Сами в таких делах руки марать брезговали. Не все из военнопленных, конечно, хотели этого. Некоторые думали: «Соглашусь немцам служить, выведут меня наружу и утеку». Так ведь гитлеровцы тоже не дураки, и у них все продумано и отработано. Из таких предателей немцы сформировали несколько рот, и даже пулеметную роту, вооружив их станковыми пулеметами «Максим», захваченными в боях с нашими войсками. Что делали немцы, чтобы выполнить приказ, поступивший от командования? Они формировали в лагере колонну, человек в 500, и роты капов, как немцы называют предателей из русских. Еще есть хиви, но те служат не в боевых частях, а ремонтниками, водителями, саперами. Хотя как раз большинство предателей, как ни странно, украинцы, особенно из западных областей. Русские действительно там встречаются, но их гораздо меньше. В общем, эти капы сопровождали колонну к карьеру. Там уже ждали пулеметчики. Пленных спускали на дно, и пулеметчики расстреливали их. После этого конвойная рота тоже спускалась и штыками добивала выживших. Обязательно штыками. Тратить попусту патроны им было запрещено. Тут вторая конвойная рота подводила следующую группу пленных, которых заставляли всех расстрелянных раскладывать рядами по дну карьера и засыпать песком. Но капы плохо делали свою работу, и, говорят, там, где лежали недобитые, песок шевелился. Когда трупы закопали, расстреляли и их могильщиков, а следом вели уже новую колонну пленных. И так раз за разом. И длилось это не один день, неделями. Конечно же, Катя об этом ничего не знала, и на тот момент имела естественный цвет волос. За неделю до того, как Катю вывели из лагеря с очередной колонной, направляющейся к карьерам, наша дальнебомбардировочная авиация совершила воздушный налет на крупный железнодорожный узел в Польше, через который шло снабжение нескольких немецких армий. Станция была разрушена, но один бомбардировщик немцы сбили. Тройка мессеров зашла со стороны солнца и расстреляла его. Наши стрелки смогли сбить одного немца и подбить второго. Третий в одиночку перестал наскакивать на зубастую цель. Поврежденный бомбардировщик вынужденно пошел на посадку. Сели они уже на нашей бывшей территории, успели перелететь Буг. Летчики сняли пулеметы и направились за отступающим фронтом. По пути они обрастали людьми, на них выходили окруженцы, и когда оказались в окрестностях карьеров, это уже был крупный, спаянный с частыми перестрелками с немцами отряд, которым руководил командир экипажа майор Лапотников. Отряд насчитывал в своем составе 47 бойцов. Когда разведчики доложили майору, что на опушке какая-то странная возня, то он решил посмотреть лично и увидел, как все происходило. Только помочь ничем не мог. С ним лишь пара бойцов из отряда была. Да ему и в голову не приходило, что немцы сейчас расстреляют всех, кого загнали в карьер. Это было выше его понимания. Так что он и его разведчики в кровь искусали кулаки, наблюдая, как пулеметчики, все в советской военной форме, только с нарукавными повязками помощников гитлеровцев, расстреливают своих сограждан. Немцев там было всего пятеро, которые на пленку фотоаппаратов документировали расстрелы. Лапотников сообразил, что скоро прибудет следующая партия, поэтому отправил своих бойцов за всем отрядом. Когда они подошли, то рассредоточились, приготовившись к бою. И вдарили. Скорострельные авиационные пулеметы буквально просеки прокладывали среди пулеметчиков. Во время схватки удалось захватить одного немца. Это был унтер. Многие из спасенных, покидая котлован, разбегались. Среди них была и Катя. Ей повезло, она добежала до окруженцев, и они ее приняли. Им нужен был врач, даже такой. Отряд быстро стал уходить, ведь по их пятам немцы тут же бросили группы преследования. Когда смогли оторваться, Лека помогла. Решили допросить унтера, а кроме Кати никто немецкого языка не знал. Вот она и стала переводчиком. Немец охотно все рассказал. Тогда-то Катя и посидела, осознав весь ужас рассказа унтера. Четыре котлована из пяти были засыпаны вровень с поверхностью, и пятый наполовину. Наши окруженцы помешали. Вдумайтесь, четыре котлована. А ведь некоторые из них имели глубину до 15, а то и 20 метров, да и размеры впечатляли. Я слушал, как Катя глухим голосом все это рассказывает, а у меня перед глазами стояли эти засыпанные котлованы, и песок шевелится. Я сам тогда чуть не посидел. Я спросил у Кати, правдив ли ее рассказ, и она показала на руке длинный цифровой номер. Эти номера накалывают всем пленным. Дальше история проста. Немца повесили. Отряд двинулся дальше. За месяц он приблизился к передовой, но их стали преследовать. Майор Лапотников со своими летчиками из экипажа и самыми лучшими бойцами остался в заслоне, чтобы дать остальным уйти. Люди слышали, как в течение получаса позади шел страшный бой. Когда все стихло, стали звучать редкие винтовочные выстрелы. Окруженцы не раз встречались с немцами и знали, сейчас там добивали раненых. Все бойцы, что вызвались остановить преследователей, погибли. У передовой окруженцы встретились с другим отрядом, которым командовал командир дивизии. Они совместно прорвали оборону, и большая часть смогла вырваться к своим. Катя все это рассказала в особом отделе. Там даже были предоставлены фотоаппарат с пленкой, снятый с того унтера. На этом все. Катю посадили на поезд, и она отбыла в Москву. Страшная история. Четыре котлована. Доверху. Извините, я сейчас просто не могу говорить. Поэтому вернемся немного позже к письмам слушателей. А сейчас я вам спою. Настроение подходящее. Когда я рассказывал, как с семьей уходил по дорогам смерти к Москве, то там множество эпизодов было, хоть мемуары пиши. И была вот такая встреча. На обочине у околицы деревни сидел красноармеец, лет за 40, с новеньким орденом Красной Звезды на груди, но пустым рукавом гимнастерки. В боях за нашу родину он потерял руку. Свесив голову, боец плакал. В руке у него была бутылка водки, к которой он так и не притронулся. Пока дед от колодца носил воды напоить лошадей, я подошел, не мог не подойти. И тот рассказал свою историю, излил душу. И почти сразу она сложилась в песню. Тронув струны гитары, настраиваясь, я запел. Я полмира почти через злые бои прошагал и прополз с батальоном, а обратно меня за заслуги мои санитарным везли эшелоном. Привезли, вот родимый порог, на полуторке к самому дому. Я стоял и немел, а над крышей дымок поднимался не так. По-другому. Окна словно боялись в глаза мне взглянуть, и хозяйка не рада солдату. Не припала в слезах на могучую грудь, а руками сплеснула и в хату. И залаяли псы на цепях. Я шагнул в полутемные сени. За чужое за что-то запнулся в сенях, дверь рванул, подкосились колени. Там сидел за столом на месте моем неприветливый новый хозяин. и фуфайка на нем, и хозяйка при нем, потому я и псами облаян. Это значит, пока под огнем я спешил, ни минуты не весел, он все вещи в дому переставил моем и по-своему все перевесил. Мы ходили под Богом войны, артиллерия нас накрывала, но смертельная рана зашла со спины и изменою в сердце застряла. Я себя в пояснице согнул, силу волю позвал на подмогу. Извините, товарищи, что завернул по ошибке к чужому порогу. Дескать, мир да любовь вам, да хлеба на стол, чтоб согласие по дому ходило. Ну а он даже ухом в ответ не повел, вроде так и положено было. Зашатался некрашенный пол, я не хлопнул дверьми, как когда-то. Только окна раскрылись, когда я ушел, и взглянули мне вслед виновато. Я понимаю, песня не сказать, что хорошая, но жизненная. Я ведь что вижу, то и пою. А раз выдался мне такой случай, обращаюсь к нашим военным медикам, особенно к хирургам. Возможно, в этой беде помогут те, кто стоит над ними и командует. Тот боец, который пришел в свой дом, и оказалось, что он чужой, пока мы с ним на телеге уезжали в наши тылы, описал, как лишился руки. Получил ранение, через некоторое время медсанбат, и он попал на операционный стол. Несмотря на то, что ранение было не таким и серьезным, хирург просто отпилил ему руку. Этот случай, да, жестокий, но только в том госпитале, где лежал этот раненый боец, подобных сотни. Услышьте меня, прекратите эту бессмысленную, бесчеловечную ампутацию. Можно спасти конечность? Спасите. Иначе уже через пару лет наши города заполнят толпы военных инвалидов. Как вы им в глаза смотреть будете? Может, те, кто принимает решение, пусть отдадут такой приказ, чтобы запретить это дело и спасать конечности во что бы то ни стало. По этой теме у меня тоже есть песня. Даже не песня, скорее зарисовка. Крик души, и я ее исполню. Сейчас песни Высоцкого были в самую тему. Вот я их и исполнял. Жестко ударив по струнам, я запел. Жил я с матерью и батей на Арбате, век бы так. А теперь я в медсанбате, на кровати, весь в бинтах. Что нам слава, что нам клава, медсестра и белый свет. Помер мой сосед, что справа, тот, что слева, еще нет. И однажды, как в угаре, тот сосед, что слева, мне вдруг сказал: «Послушай, парень, у тебя ноги-то нет». «Как же так? Неправда, братцы?» Он, наверное, пошутил. «Мы отрежем только пальцы, так мне доктор говорил». Но сосед, который слева, все смеялся, все шутил, даже если ночью бредил, все про ногу говорил. И издевался, мол, не встанешь, не увидишь, мол, жены. Поглядел бы ты, товарищ, на себя со стороны. Если б был я не калека и слезал с кровати вниз, я б тому, который слева, прямо глотку перегрыз. Умолял сестричку Клаву показать, какой я стал. Был бы жив сосед, что справа, он бы правду мне сказал. Выждав секунды три, после того, как стихло звучание струн моей гитары, я снова заговорил. Минутная стрелка на моих наручных часах продолжала свой бег, и не хотелось терять драгоценное время. Если я хотел провести запоминающуюся передачу, как это было в первый раз, в чем признался главный редактор перед эфиром, то стоит поторопиться. Бум действительно был такой, будто эфир выстрелил, как из пушки. Но при этом и патриотический подъем резко возрос. Он и так был на огромной высоте, а сейчас зашкаливал. Да много что там было после того моего выступления, всего и не перечислишь. Например, я выдал информацию о военнопленных, которая считалась особо секретной. Это все замалчивалось. То, что я озвучил, что наших взяли в плен в огромном количестве, вызвало шок у слушателей. Об этом никто не знал. Но, как оказалось, власть держащие немного ошибались. Это не вызвало панику. Злее стали, да. Пропало милосердие к противнику и перестали считать немцев братьями. Это точно. В общем, вышло так, что мой тот эфир еще больше сплотил народ, укрепил его. Видимо, сейчас авторы идеи еще одного моего выступления надеялись укрепить тот эффект. Тут наверняка еще и Берия подсуетился. Уверен, что и его уши тут торчат, не только Сталина. Он желает вывести меня на чистую воду, подтвердить свою уверенность, что те письма писал именно я. Вот этого мне не очень хотелось. И хотя я собирался, так сказать, взорвать этот эфир, все же буду лавировать так, чтобы ни нашим, ни вашим. Надо признаться, в этой истории я немного нагнетал атмосферу, объясняя причину ампутации. Когда мы на телеге ехали с тем бойцом, и я, выслушав его рассказ, обругал того хирурга, то солдат, к моему удивлению, встал на его защиту. Во время операции боец был в сознании и видел, что врач шатается от усталости и едва стоит на ногах, вторые сутки не спал. Один он, хирург Мецамбати, остался, другой был убит во время вражеского налета, а третий тяжело ранен. Конечно, руку вылечить можно было бы, но тут встал очень непростой выбор. Если лечить руку, то это время, а в очереди еще трое срочных раненых, которым также требуется операция. Врач сделал выбор. Этот солдат потерял руку, но другим раненым он успел оказать медицинскую помощь, и те выжили. Это осталось на совести хирурга. Это его крест, который он должен нести. Однако это лишь мелкий эпизод. Ампутаций, что проводят в госпиталях и медсанбатах, действительно нереально много, и это бесчинство нужно прекратить. Я лично голосую «за». Товарищи, поддержите меня. Диктор, на которого я посмотрел, кивнул, соглашаясь вступить в диспут. Я так думаю. Ответственные товарищи прислушаются к словам Александра, убедятся, что все действительно так, и действительно запретят подобное дело. В это время подошедшая молоденькая сотрудница радио положила передо мной листок. Пробежав по нему глазами, я кивнул, и его отнесли диктору. Тот тоже быстро прочитал текст и продолжил вести эфир. «Александр, до нашей студии только что дозвонились два наших слушателя, которые задали некоторые вопросы. Если ты не против, я их зачитаю». «Я не против». «Хорошо». Звонила женщина из подмосковного города Серпухова. Она интересуется, что дальше стало с тем бойцом, которого так подло предала жена. И второй звонок от старшего политрука Зощенко, который находится на излечении в одном из военных госпиталей Москвы. Он слушал твой рассказ о том, что случилось у деревни Васильевка, и смог, добравшись до кабинета главврача, дозвониться до нас. Он сообщил, что ты рассказал не все. Он был там. Более того, его гнали к тому же карьеру, как и Катю. Он из тех, кто спасся. Если ты не против, я опишу его историю. Зощенко попал в плен в бессознательном состоянии с осколочными ранениями спины и шеи. Смог выжить в лагере и был включен в колонну. Его спасли, как и других, и он присоединился к отряду майора Лапотникова и присутствовал при допросе унтера. Потом все было действительно, как ты и рассказывал. Повторно политрука ранили, когда был прорыв через линию фронта. Он получил тяжелые ранения, и его отправили в Москву лечиться. Слушая, я кивал, задумчиво поглядывая на диктора и вспоминая ту встречу с Катей у рынка. Я практически слово в слово описал все, что она мне в таких подробностях рассказала. Но, как оказалось, в Москве был еще один свидетель расстрелов, и он указал мне на недочеты в рассказе. Этого я, конечно, не ожидал. Так что, когда диктор замолчал, вопросительно посмотрев на меня, я стал отвечать. «Да, я действительно рассказал не все, сократил рассказ, чтобы не совсем уж травмировать психику слушателей. Но раз мне указали на неполноту пересказа, я опишу, что именно не раскрывал». В действительности котлованы находились от опушки в 1,5 километрах, и отряд майора просто физически с такого расстояния не мог ликвидировать предателей. Однако в ту сторону вел овраг. Вот по нему бойцы по-пластунски, чтобы не обнаружить себя, и поползли к противнику. Как выяснилось, немцы о нем тоже знали и заминировали его. К счастью, среди окруженцев было два сапера, и они сняли эти мины, что позволило отряду двинуть дальше. Вот и суть моего сокращения, что пока бойцы ползли и снимали мины, что заняло достаточно времени, немцы привели еще одну колонну и успели ее расстрелять. Вот следующую колонну, где была Катя и, видимо, тот старший политрук, бойцы и спасли. Наступающий вечер позволил им уйти от погони. Вот и вся неточность, на которой меня поймали. Уж извините, постараюсь больше подобного не допускать. А по поводу того солдата по первому вопросу, его, кстати, звали Зосим, Зосим Андреев, то он с нами проехал почти 100 километров, и мы высадили его у одной из деревень, где почти не осталось мужчин, ушедших на фронт. Он согласился стать председателем колхоза и поселился у вдовствующей солдатки. К сожалению, задерживаться мы не могли и вскоре уехали оттуда. Но, насколько я в курсе, немцев остановили в 40 километрах от той деревни. Это все, что я могу сказать. Мне неизвестно, что сейчас с ним и жив ли он. Благодарю, Александр. Сейчас я зачитаю письмо нашей слушательницы. Антонина Петровна из Горького просит тебя рассказать о себе. Какой ты? Характер, привычки, любимые дела. Многих наших слушателей ты очень заинтересовал. И это не единственное подобное письмо. Признаюсь, их тысячи. Интересная просьба, постараюсь ответить. На самом деле я очень смешливый и веселый, и люблю хорошие компании. Меня считают душой разных встреч, заводилой. Люблю организовывать праздники, дни рождения. Все соседи радовались, если у нас был какой праздник. Это значит, я снова порадую их каким-нибудь необычным выступлением. Если бы не тема нашей передачи, я рассказал бы столько смешных историй и анекдотов, что, думаю, долго о них вспоминали бы. Однако наша встреча началась несколько мрачно. Как смогли выяснить советские ученые, смех продлевает жизнь, и я с ними полностью согласен. Вот если бы открыли отдельную юмористическую передачу, хотя бы для первого раза минут в 10, я смог бы показать вам, что такое настоящий юмор. Сейчас, извините, не та тема. Не хочу говорить пошлости, атмосфера не позволяет. По поводу моих предпочтений могу сказать, что их много. Самые главные – их два – охота и музыка. В этом я без скромности считаю себя докой, специалистом. Помимо них – рыбалка, вождение, а я вожу и машины, и мотоциклы, хотя опыта очень мало. Могу ремонтом авто и мототехники заниматься. Руки растут откуда надо. Люблю со своими сестрами и братишкой возиться, на ночь песни детские им петь. О, у меня много детских песен, и мои сестрички их обожают. Как бы я ни устал или ни был занят, я всегда стараюсь сам их укладывать. Если не получается, меня замещают, благо певуни у меня в семье хватает. А вот характер... Описывать уж, извините, не буду. Я уже давно описал свой характер в песне. Возможно, кто-то опознает в ней себя. Песня «Я не люблю». Сейчас все песни Высоцкого и впрямь были в тему, и отходить от них я не хотел. К тому же, непонятно как, но они всплывали в моей памяти, хотя, казалось, некоторые я подзабыл. Сам удивляюсь. Мне действительно нужно было выстрелить в эфире, и я твердо поставил себе задачу выполнить это. Так что, тронув струны гитары, я стал в песне реально описывать себя, ведь в ней я видел и себя тоже. Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, в восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести иглу. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово «честь» забыто, и коль в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне, и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу, и не люблю, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю. Замерев на миг, я продолжил, как ни в чем не бывало. Как видите, я вполне полно ответил на ваши вопросы. Продолжим? Да, Александр, продолжим. Теперь моя очередь зачитывать следующее письмо. Оно снова с фронта. От некоего капитана Васильева, командира стрелкового батальона. Полностью зачитывать письмо не буду, опишу суть. Капитан благодарит меня за те сведения, которые были мной сообщены в прошлую передачу, и просит рассказать, наконец, историю о 12 пограничниках, что набили столько техники и личного состава вермахта и люфтваффе. Судя по тону письма, капитан – опытный фронтовик, который воюет с начала войны, сомневается в реальности подобного. Что ж, расскажу. История действительно на удивление занимательная. Многие фронтовики, надеюсь, почерпнут много нового для себя из чужого опыта. Историю мне эту рассказал пограничник из того полевого госпиталя. Он лежал среди тяжело раненых с генералом и остальными, которых я вам уже описывал. Он умер до того, как я уехал, и его рассказ из первых уст. Войну они встретили на границе, о начале войны знали за неделю, да даже раньше. И в какой день начнется, и во сколько. Рапорты вверх по командованию отправляли. Это чтобы тех, кто возмутится? Как же так? Война для нас стала внезапной? Успокоить. Пограничникам, как и внешней разведке, не верили. Просто не верили. Другого ответа у меня нет. Всегда им отвечали так. Это провокация, не поддаваться. Но ведь на границе не дураки служили. Пусть командование им не верило, но сами они готовились. Погибать за непробиваемость командиров никто не хотел. В общем, на момент, когда немецкие бомбардировщики пересекли границу, пограничники находились не в казармах, а в окопах в ожидании. Когда немцы ударили, и командир заставы убедился, что война действительно началась, то они ратных отправили в тыл, в основном пешком, а сами сидели и ждали. Покинуть позиции без приказа они не имели права. Немцы артиллерией и бомбежкой с авиации снесли заставу. Точно били. Два залпа, и все строения снесены. Еще бы, столько времени было, чтобы узнать, где что находится, и навести орудие. Вот об окопах они не знали. Там маскировочная сеть натянута была. Сами погранцы эти позиции по ночам копали. Вот и не был противник о них в курсе. Неприятным сюрпризом оказались. Посыльные, отправленные в тыл, не вернулись. Их перехватывали те, кто резал связь застав с комендатурами. Это были диверсанты и их пособники из местных жителей. В общем, пограничники встретили полуроту немцев огнем. Те расслабленные были. Думали, добьют выживших зелено-фуражечников и дальше пойдут. А тут кровью умылись. Погранцы подпустили их и ударили в упор, а потом броском подняли остальных на штыки. Немцы уничтожены были полностью. Два снайпера из окопов, что прикрывали атаку, из своих СВТ выбили тех, кто пытался уйти, так что действительно всех положили. Немцы разозлились на такие потери и ближе к обеду нанесли удар авиации, подтянув еще пехоту. Я не буду рассказывать, как пограничники, с надеждой поглядывая в сторону тыла, ожидали помощи, отбивая одну атаку за другой, уничтожив около двух рот и подбив два бронетранспортера. Но помощь так и не пришла. Более того, по удаляющейся стрельбе и канонаде они поняли, что наши откатываются от границы. Погранцов осталось 18 из 60. Элитные бойцы, не побоюсь этого слова. В общем, лейтенант, единственный командир выживших в этих схватках, приказал отходить. Забрав раненых, они ушли, оставив своих непогребенных товарищей на практически полностью разрушенных позициях. Выбора другого не было. Шли дня три. В одном месте на хуторе оставили у надежных людей раненых, которые их связывали, и двинули дальше за нашими. Их осталось 12. Те самые 12 героев. Командовал ими лейтенант Маланов. Вот теперь и сама история. Через неделю пути погранцы стали свидетелями страшной военной драмы. Видимо, у немцев сломался танк, а это был средний Т-4, и после ремонта они догоняли своих. На дороге, пересекающей лесную поляну, они догнали телегу с нашими ранеными, которая, вероятно, где-то пряталась неподалеку и, наконец, решила двинуть дальше, догнать своих. Немцы – большие любители убивать наших раненых. Они раздавили телегу, никто с нее не спасся, кроме молоденького парнишки-возницы и девушки-медсестры. Парнишку они сразу убили, а вот с девушкой... Думаю, не стоит рассказывать, что они с ней сделали. Наши пограничники застали их в тот момент, когда они после насилия поправляли одежду. Тут еще командир танка достал пистолет и застрелил рыдающую медсестру. Почти сразу последовал залп с опушки, и танкисты попадали, все пятеро стояли над несчастной. Во время осмотра и сбора трофеев выяснилось, что командир танка был ранен. Лейтенант, который владел немецким на довольно неплохом уровне, допросил того и узнал, как прошла эта гнусность. Но лейтенант, обуздав в себе злость и чувство справедливости, немца не дострелил, а продолжил допрос. Его интересовал вермахт, особенно его техника. Умный парень. От него узнал, что танки у немцев очень даже хороши. Все детские недостатки за прошлые военные кампании убраны, и танкисты ими довольны. Но остался один. Небольшая дальность схода на одной заправке. Не больше 200 километров. Поэтому танкисты, когда наш фронт прорвали, берут с собой запас. Тут не только бензовозы, но и топливо в канистрах на борту танков. А большая часть танков у немцев работает на авиационном топливе. А он очень горюч, вспыхивает от любой искры. Теперь, я думаю, многие поймут, что если выстрелить зажигательной пулей по такой канистре, то будет факел на месте танка. И лейтенант это понял. Он долго допрашивал немца, пока его бойцы хоронили убитых. Они много тел видели, пока шли по тылам, а вот этих решили похоронить. Когда допрос был закончен, немцы ликвидировали, а танк подорвали. Именно это преступление, что совершили немцы, и подтолкнуло командира этой небольшой группы не возвращаться в ближайшее время к нашим, а начать свою войну в тылах врага, партизанскую. И погранцы своего командира поддержали. До этой встречи с танком пограничники случайно наткнулись на уничтоженную с воздуха колонну наших войск. Немцы не утруждают себя захоронением наших погибших, заставляя этим заниматься деревенских или военнопленных. Если их поблизости нет, то просто не обращают внимания. К тому же той дорогой они особо не пользовались. Погранцы тогда набрали себе продовольствие и боезапаса. Все, что пригодится. А вот когда уничтожили танк, лейтенант Маланов решил вернуться. Им много что нужно было. Но главное – патроны с зажигательными пулями. В грузовиках с боеприпасами они нашли все необходимое. Более того, даже отнесли в лес и сделали закладки, тайники, все, что могло пригодиться. Медикаменты, патроны, продовольствие. После этого и началась война. Все рассказывать не буду, но первую засаду опишу, как это сделал тот пограничник, чтобы показать, что план лейтенанта удался. Общаясь с тем командиром танка, тот понял главное. Я немного отвлекусь и задам вопрос нашим радиослушателям. Что важнее, люди или техника? Чтобы не тянуть время передачи, отвечу я сам и сразу. Не слушайте те лозунги, что распространяют в тылу. Их делают люди, которые мало что понимают. Опросите политруков с фронта. Они как один вам ответят. Важны, конечно же, люди. Отвечая так, имеются в виду специалисты. Ведь как? Самолетами, кораблями, танками или теми же автомобилями управляют специалисты, к которых надо готовить очень и очень долго, и при уничтожении которых замену найти достаточно трудно. А если и найдут, то при таком отношении все резервы быстро закончатся. Это понимают и у нас, и в вермахте. Еще немного отвлекусь от рассказа и немного поясню ситуацию. Я не знаю, сколько точно танков было у немцев, когда они вторглись на нашу территорию, но пусть для примера будет 3000. Примерно месяца два назад в штабе РККА подсчитали, что общее количество подбитых нашими войсками танков на тот момент – 10 тысяч. Там, конечно, преувеличено, но, как ни странно, не так и сильно. Мне об этом генерал рассказал. Удивительно, но факт. Особо сводки не врали, и немцы потеряли в боях с нашими войсками 5, а то и 6 тысяч танков. Как так случилось? А все оказалось просто. Поясню. Танков действительно 3000 было, причем треть легких. Они их в первые недели войны потеряли и стали восстанавливать. Именно восстанавливали. Хвалить немцев не хочется, но у них просто великолепно поставлена служба по восстановлению своей битой техники. Наши отступают, соответственно, все территории с побитой техникой остаются у них. Они оттаскивают тягачами на места восстановления, и уже через 3 или 4 дня этот танк снова идет в бой. Поначалу боев наши не понимали, в чем дело. Некоторые танки подбивались 2, 3, 4, а то и 5 раз. Потом, когда сообразили, научились с ними бороться. Первое – уничтожали экипаж. Если это сделать, то некого будет вновь сажать внутрь. То есть, как танк подбивался, замирал, несколько стрелков держали на прицеле его люки. Когда танкисты пытались выбраться, их расстреливали. То есть, уничтожали тех самых ценных специалистов, имеющих огромный опыт ведения боевых действий. Ночью, если наших бойцов не сбили с позиции и те не отступили, с бутылками бензина или просто со спичками ползли к подбитым танкам добровольцы и поджигали их. Горевшие танки не восстанавливаются, и их отправляют эшелонами на переработку. То есть на фронте эти танки уже не увидят, разве что после переплавки в виде новых. Только вот это навье нужно ждать больше месяца, а то и 2. То есть выигрывают время. Немцы, узнав, чем наши занимаются, стали отправлять по ночам группы своих солдат для защиты своей битой техники. И бывает, на местах встреч доходит до сражений, переходящих в рукопашные схватки. Так что это тоже все непростое дело. Однако, главное, лейтенант знал, что нужно делать, и они делали. Первая колонна была ими остановлена на 5 часов. Я повторю, именно остановлена и именно на 5 часов. Удивительно, но по служебным инструкциям в случае обстрела колонны солдатам вермахта приказано найти стрелков. Если наши окруженцы, например, обстреляют пехотную колонну врага, ну, ранив пару солдат или убив одного, те обязаны прочесать окрестности, чтобы найти их. Представляете? Пара выстрелов, и полк встал. В результате он может не успеть к месту назначения. Немцы не получат вовремя крайне необходимый резерв для атаки и тому подобное. Лейтенант-пограничник об этом знал и пользовался этим вовсю. Ими была остановлена автоколонна. Перед боем он заранее дал каждому своему бойцу задание. Стрелять нужно так. Первая цель – бронебойные пули по мотору грузового автомобиля или бронетранспортера. В случае, если встретится последний, стрелять зажигательными пулями по канистрам на броне. Лучше делать 2 выстрела, потому что в канистрах может быть вода. Одна канистра в держателях всегда с водой, и по закону подлости обязательно это может оказаться она. Позже погранцы не раз с подобным сталкивались, так что предупреждение было в тему. Потом стрелять нужно по водителю обычной пулей. Это обязательно. Ну и по топливным бакам автомобиля. Если стрелять по грузовику, то в 3 этапа. Я их повторю. По мотору бронебойный, по водителю обычный и по бензобаку зажигательный. После чего переносить огонь на следующий автомобиль, не обращая внимания ни на что другое. На каждого бойца по два автомобиля. И если даже есть еще цели, все равно отходить. Лейтенант был правильным командиром. Не из тех, кого принято считать шапкозакидывателями. Опять немного отвлекусь. Я сам слышал, как на стоянке один политрук напутствовал бойцов, давая политинформацию. Ее окончание звучало примерно так. «Бойцы должны умереть за свою родину». По-моему, он нес полную чепуху. Ни один политрук-фронтовик такую ересь не скажет. Фактически, тот призывал бойцов стройными рядами просто идти и умереть, устраивал геноцид своих сограждан. Правильные командиры и политруки сказали бы так: «Товарищи, идите и сделайте так, чтобы солдаты противника умирали за свою родину». Маланов был именно правильным командиром и терять своих людей не собирался. То есть не держаться за позицию до последнего патрона, а наносить постоянные удары и делать отскоки. Если он видел, что засада не удастся или будут потери, то он просто уводил своих людей. Ну, постреляют они полсотни немцев, и все, остальные дальше будут жить. А тут уничтожат, для примера, десяток, уйдут дальше, там десяток, потом еще десяток. И так постепенно их счет может дойти до тысячи. Напомню, у группы Маланова он дошел до 2000, не считая уничтоженной техники. Это показывает, что такая тактика себя оправдывает. В некоторых случаях, конечно, нужно держать позиции, как говорят политруки, до последнего бойца и до последнего патрона, но не в данном случае. Когда та первая колонна приблизилась, пограничники лежали и держали в руках пустые, неснаряженные обоймы, а у них у всех были СВТ и один ручной пулемет. Выбрав цели, они по ним и снаряжали свои обоймы нужными патронами. Для грузовиков, для бронетранспортеров или танков своя очередность. Для танков только зажигательные, которые старались экономить. И когда лейтенант отдал приказ, открыли огонь. Почти сразу над колонной вспухло облако пламени. Когда вспыхнула канистра на борту одного из бронетранспортеров, часть бензина странным образом плеснула внутрь, и из машины стали с криками выпрыгивать объятые пламенем немцы. Пограничники, расстреляв по обойме, стали отползать и уходить. А на дороге горело два танка, четыре бронетранспортера, восемь грузовиков и один топливозаправщик.